Миледи молча взглянула на своего любовника. Белесоватый свет утренней зари придавал ее светлым глазам странное и зловещее выражение. «Право», — сказала она. «Мне кажется, что вы колеблетесь». «Нет, я не колеблюсь, но с тех пор, как вы разлюбили этого бедного графа, мне право жаль его. И, по-моему, мужчина должен быть так жестоко наказан потерей вашей любви, что уже нет надобности наказывать его как-либо иначе». «Кто вам сказал, что я его любила?» — спросила миледи. «Во всяком случае, я смею думать без чрезмерной самонадеянности, что сейчас вы любите другого», — сказал молодой человек нежным тоном. «И повторяю вам, я сочувствую графу». «Вы?» «Да, я». «Но почему же именно вы?» «Потому что я один знаю». «Что?» «Что он далеко не так виновен, или, вернее, не был так виновен по отношению к вам, как кажется». «Объяснитесь», — сказала миледи с тревогой в голосе. «Объяснитесь, потому что я, право, не понимаю, что вы хотите этим сказать». Она взглянула на Д'Артаньяна, державшего ее в объятиях, и в ее глазах появился огонек. «Я порядочный человек», — сказал Д'Артаньян, решивший покончить с этим. «И с тех пор, как ваша любовь принадлежит мне, с тех пор, как я уверен в ней, а ведь я могу быть уверен в вашей любви, не так ли?» «Да-да, конечно. Дальше». «Так вот, я вне себя от радости, и меня тяготит одно признание». «Признание?» «Если б я сомневался в вашей любви, я бы не сделал его. Но ведь вы любите меня, моя прекрасная возлюбленная. Не правда ли, вы любите меня?» «Разумеется, люблю». «В таком случае скажите, простили бы вы мне, если б чрезмерная любовь к вам заставила меня оказаться в чем-либо виновным перед вами?» «Возможно». Д'Артаньян хотела было, улыбаясь самой нежной своей улыбкой, приблизить свои губы к губам миледи, но она оттолкнула его. «Признание?» — сказала она бледнее. «Что это за признание?» «Здесь, в этой самой комнате, не так ли?» «У меня? Нет, ничего подобного не было», — сказала миледи таким твердым тоном и с таким бесстрастным выражением лица, что не будь у Д'Артаньяна полной уверенности, он мог бы усомниться. «Не лгите, мой прелестный ангел», — с улыбкой возразил он, — «это бесполезно». «Что все это значит? Говорите же, вы меня убиваете». «О, успокойтесь. По отношению ко мне вы ни в чем не виноваты, и я уже простил вас». «Ну что же, дальше?» «Девард не может ничем похвастать». «Почему? Ведь вы же сами сказали мне, что это кольцо...» «Любовь моя, это кольцо у меня. Граф Девард, бывший у вас в четверг, и сегодняшний Д'Артаньян — это одно и то же лицо». Неосторожный юноша ожидал встретить стыдливое удивление, легкую бурю, которая разрешится слезами. Но он жестоко ошибся, и его заблуждение длилось недолго. Бледная и страшная, миледи приподнялась и, оттолкнув Д'Артаньяна сильным ударом в грудь, соскочила с постели. Было уже совсем светло. Желая вымолить прощение, Д'Артаньян удержал ее за пеньюар из тонкой индийской ткани, но она сделала попытку вырваться из его рук. При этом сильном и резком движении батист разорвался, обнажив ее плечи. И на одном прекрасном, белоснежном и круглом плече Д'Артаньян с невыразимым ужасом увидел цветок лилии, неизгладимое клеймо, налагаемое позорящей рукой палача. «Боже милосердный!» — вскричал он, выпуская пеньюар. И он застыл на постели, безмолвный, неподвижный, похолодевший. Однако самый ужас Д'Артаньяна сказал миледи, что она изобличена. Несомненно, он видел все. Теперь молодой человек знал ее тайну, страшную тайну, которая никому не была известна. Она повернулась к нему уже не как разъяренная женщина, а как раненная пантера. «Негодяй!» — сказала она. «Мало того, что ты подло предал меня, ты еще узнал и мою тайну! Ты умрешь!» Она подбежала к небольшой шкатулке с инкрустациями, стоявшей на ее туалете, открыла ее лихорадочной дрожащей рукой, вынула маленький кинжал с золотой рукояткой, с острым и тонким лезвием, и бросилась назад к полураздетому Д'Артаньяну. Молодой человек был храбр, это нам известно. Но и его устрашило это искаженное лицо, эти жутко расширенные зрачки, бледные щеки и кроваво-красные губы. Он придвинулся к стене, словно видя подползавшую к нему змею. Его влажная от пота рука случайно нащупала шпагу, и он выхватил ее из ножен. Однако, не обращая внимания на шпагу, миледи попыталась взобраться на кровать, чтобы ударить его кинжалом, и остановилась лишь тогда, когда почувствовала острие у своей груди. Тогда она стала пытаться схватить шпагу руками, но Д'Артаньян, мешая ей сделать это и все время приставляя шпагу то к ее глазам, то к груди, соскользнул на пол, ища возможности отступить назад к двери, ведущей в комнату Кэтти. Миледи, между тем, продолжала яростно кидаться на него, издавая при этом какое-то звериное рычание. Это начинало походить на настоящую дуэль, и понемногу Д'Артаньян пришел в себя. «Отлично, моя красавица! Отлично!» — повторял он. «Но только ради бога успокойтесь, не то я нарисую вторую лилию на ваших прелестных щечках». «Подлец! Подлец!» — рычала миледи. Продолжая пятиться к двери, Д'Артаньян занимал оборонительное положение. На шум, который они производили, она, опрокидывая стулья, чтобы настигнуть его, он, прячась за них, чтобы защититься от нее, Кэтти открыла дверь. Д'Артаньян, все время маневрировавший таким образом, чтобы приблизиться к этой двери, в эту минуту был от нее не более как в трех шагах. Одним прыжком он ринулся из комнаты миледи в комнату служанки и, быстрый как молния, захлопнул дверь, налегая на нее всей своей тяжестью, пока Кэтти запирала ее на задвижке. Тогда миледи сделала попытку проломить перегородку, отделявшую ее спальню от комнаты служанки, выказав при этом необычную для женщины силу. Затем, убедившись, что это невозможно, начала колоть дверь кинжалом, причем некоторые из ее ударов пробили дерево насквозь. Каждый удар сопровождался ужасными проклятиями. «Живо, Кэтти, живо!» — вполголоса сказал Д'Артаньян, когда дверь была закрыта на задвижку. «Помоги мне выйти из дому. Если мы дадим ей время опомниться, она велит своим слугам убить меня». «Но не можете же вы идти в таком виде», — сказала Кэтти. «Вы почти раздеты». «Да-да, это правда», — сказал Д'Артаньян, только теперь заметивший свой костюм. «Одень меня во что можешь, только поскорее. Пойми, это вопрос жизни или смерти». Кэтти понимала это как нельзя лучше. Она мгновенно напялила на него какое-то женское платье в цветочках, широкий капор и мантилью. Затем, дав ему надеть туфли на босу ногу, увлекла его вниз по лестнице. Это было как раз вовремя. Миледи уже позвонила и разбудила весь дом. Привратник отворил дверь в ту самую минуту, когда миледи, тоже полуногая, крикнула, высунувшись из окна. «Не выпускайте! Не открывайте!»